Хахет Гундерсон, заикается человек, которому только что дали пощечину, как будто он только что узнал, что перед ним президент. Если ты меня знаешь, то тебе лучше, черт возьми, выслушать меня. Отдай мне моего сына. Папа, кричит голос из коридора, ведущего в другую часть ультралюкса. Выбегает молодой человек, лет 18, с ужасом глядя на действия своего отца. Ты здесь? Хек Гандерсон подходит к мальчику и несколько раз бьет его по голове. Ты чертов тупой мальчишка. Я говорил тебе, когда и куда тебе надо идти. Я ждал, что ты будешь там. Еще раз ослушаешься меня, и я сдеру с тебя шкуру и продам ее, кричит он. Папа, у меня не было выбора, они. Смак, ты заткнешься и пойдешь со мной, высокомерное отродье. Бун смотрит, как отец уводит сына, но ход его мыслей прерывают два человека, которые садятся рядом с ним и начинают шептаться между собой. Если бы не его хорошо натренированные чувства, он мог бы и не заметить этого. Да, похоже, его собирались схватить, заговорщически пробормотал один. Правда, зачем им его похищать? Кроме его отца, который, держу пари, не заплатит выкуп, у него ничего нет. Бун, наконец, смотрит в их сторону и замечает двух хорошо одетых женщин, обе в масках, смокинге и платье. Либо они купили эти наряды, либо работают здесь. Последний вариант был маловероятен, учитывая, что они расспрашивали о том, что происходит в ультралюксе. Он слегка кашлянул в кулак и тихо обратился к ним. По мне, так здесь что-то не так. Двое, кажется, были удивлены, что их услышали, и они оценивающе посмотрели на него. «Что это с тобой?» – подозрительным тоном спросила та, что повыше. Бун наклоняется вперед и крутит свой напиток. «Я что-то вроде решателя проблем, и мне кажется, что у вас есть проблема, которую нужно решить». Он делает последний глоток. «Кроме того, не похоже, что мне здесь есть чем заняться», – заявляет он, и это радостно пищит рядом с ним. «О, ну, ты, моя проблема». «Так что решай ее, косоглазый», — отвечает она, заставляя Буна удивиться от внезапного антагонизма. Другая женщина в маске подталкивает более высокую в бок. «Эй, не надо отталкивать бесплатную помощь». Она смотрит на Буна. «Она ведь бесплатная, верно?» Бун пожимает плечами, решив посмотреть, куда заведет эта кроличья нора. «Конечно, после согласия работать бесплатно, девушки потащили его в гостиничный номер», где быстро впихнули ему в руки дополнительный смокинг. Судя по небольшому пятну крови на воротнике, скрытому черным плащом, они его не покупали. «Надень его, ты слишком заметен во всей этой броне», сказала та, что пониже ростом. «Подождите, сначала скажите мне свои имена, мне нужно знать, с кем я работаю». «Кристин», сказала более низкая. «Джоанна», сказала другая. Бун кивает им. «Меня зовут Бун, но вы можете называть меня Сквинти», говорит он, не видя причин скрывать свое имя. Это вызвало смешки со стороны двух женщин, что, надеюсь, на время занесло его в их добрую книгу. Не хотелось бы получить удар в спину, пока другие расследуют дела в других казино. Несмотря ни на что, у него все еще была гордость профессионала. Он наставляет их и входит в ванную, удивляясь голому мужику в ванне, у которого голова была разбита до такой степени, что превратилась в желе. Что ж, по крайней мере, теперь он знал, откуда они взяли костюм. Правда, он не был уверен, что ему понравится снимать броню в потенциально враждебной ситуации, да еще и без оружия. Тем не менее, он снял все это и надел смокинг, немного повозившись с завязками, прежде чем ему удалось завязать их в некое подобие узла. Сам наряд немного тесноват, но это было неизбежно в такой ситуации. Затем он надевает маску, что делает его почти в точности похожим на одного из сотрудников, работающих в ультралюкс. Единственное, чего ему не хватало, так это трости. Трость, которая, как оказалось, лежала на полу рядом с ванной. Она была слегка помятой, покрыта кровью и мозговым веществом, однако, впрочем, ничего такого, с чем бы не справилась вода в раковине. Глава 381. Беспорядок на кухне. В конце концов Бун выходит, и девушки оглядывают его с ног до головы, в итоге кивая на его наряд. «Ладно, по крайней мере, ты вписываешься в роль, пока не начнешь говорить». Бун пожимает плечами, он и сам не очень-то любил говорить, так что подражать шикарному и напыщенному диалекту сотрудников ультралюкс он не считал возможным. Тем не менее, он уперся на трости и спросил их: «Почему вы здесь? Какова ваша цель?» Та, что повыше, скрещивает руки. Месть. Очевидно, я задавала слишком много вопросов, пока была здесь, поэтому они решили похитить меня. Полагаю, ты видел этого ублюдка в ванной, заявляет она. Бун кивает. Месть. Я понимаю, только постарайся не вовлекать в это невинных людей, говорит он. Таков план. Бун продолжает расспрашивать девушек о том, что они собираются делать. Очевидно, они уже пробыли в ультралюксе пару дней, они не собирались оставаться так долго, но действия ультралюкса против них требовали какой-то формы возмездия. Не то чтобы Бун обвинял их, он был более мстительным человеком, чем большинство. Если это можно было так назвать, план состоял в том, чтобы проникнуть в VIP-зону и узнать, что замышляет казино. Судя по тому, что они пытались похитить людей, это должно быть неспроста. Две женщины уже сделали карту, нанеся почти все помещения, на верхних этажах не было ничего интересного, как и в общедоступных зонах. Оставались только некоторые комнаты за запертыми дверями и кухня, куда девушкам пока не удалось попасть. Без лишних слов они быстро начали обследовать место. Бун был вынужден оставить это в гостиничном номере, так как его было бы слишком легко заметить. На составление схемы расположения и передвижения персонала уходит пара часов, но в конце концов появилась возможность. Персонал, охранявший дверь на кухню, ушел в туалет до окончания его смены, что дало им время проскользнуть мимо и пройти через дверь. Пройдя через нее, они оказались в месте, которое выглядело совершенно иначе, чем остальные помещения ультралюкс. Никакого мрамора или белого камня, только клиническая серая плитка, насколько они понимали. Свет над ними был тусклым, как будто его не меняли много лет, а от жуткого звука, доносившегося откуда-то издалека, по коже бежали мурашки. Бун, с его хорошо отточенными чувствами, мог слышать всплески пламени и шипение плоти. Там что-то впереди, не шумите. Они пробирались по серому и мрачному коридору, пока не достигли комнаты, освещенной огнем огнеметов, которые два сотрудника ультралюкс использовали для приготовления туш браминов, висевших на крюках. Эти двое, казалось, не слышали группу, вместо этого они просто непрерывно жгли мясо с какой-либо целью. Бун собирается обратиться к девушкам, но останавливается, так как они уже начали подкрадываться к мужчинам. Он с удивлением наблюдает, как Джоанна ударяет тростью по голове крайнего слева мужчины, разбивая трость и, скорее всего, мгновенно убивая его. Кристин отступает назад и наносит сильный удар другому, прежде чем тот успевает среагировать, отправляя его на пол без сознания. Бун подходит к ним и смотрит на них. Хорошая работа. Джоанна топчет шею потерявшего сознание мужчины и добивает его, а затем смотрит на Буна. Ну что, Сквинти, есть идеи, куда мы должны положить тела? Бун на мгновение оглядывает комнату и замечает что-то вроде утилизатора. Скорее всего, они выбросили туда куски ненужного мяса брамина, можно сделать то же самое и с их телами. Избавившись от трупов, группа продолжает пробираться по коридорам. Время от времени им приходилось останавливаться из-за патрульных, но они быстро продвигались вперед. Вскоре они наткнулись на дверь, ведущую на какую-то кухню. Здесь были печи, раковины и все остальное, что может понадобиться повару. Единственное, чего не хватало, так это самого повара. Краем глаза Бун замечает движение. Холодильник оказался не таким уж пустым, как он думал вначале. Он подходит к нему, но вынужден броситься назад, так как оттуда, размахивая тесаком, выбегает человек. «Вы не должны здесь быть», — восклицает он, продолжая кромсать воздух на части. Бун в конце концов падает на задницу, увернувшись от множества ударов. Он не любил ближний бой, а без нормального оружия это было особенно актуально. Он готовится к очередной серии ударов, но с облегчением наблюдает, как банка с бобами влетает мужчине по лицу. Он отшатывается назад и хватается за лицо, не замечая, как Джоанна бросается вперед и бьет его головой, одновременно хватая тесак. Сила удара отбрасывает мужчину назад без оружия, но Джоанна на этом не останавливается. Она делает шаг вперед и вонзает тесак в плечо повара. «Арк!» — кричит он от боли, падая на землю и быстро поднимая неповрежденную руку. «Стоп, стоп, я сдаюсь!» Джоанна еще пару раз ударяет мужчину ногой в живот. «О, прости, должно быть, я неправильно поняла, когда ты пытался зарезать моего друга», — говорит она насмешливо апологетическим тоном, продолжая пинать. Бун встает и отряхивается, проверяя, не порезался ли он во время короткой стычки. Кроме нескольких небольших царапин на предплечьях, он остался относительно невредим. «Подождите, нам нужно, чтобы он был в сознании и ответил на наши вопросы», — говорит он, и Джоанна дуется под своей маской, прекращая избивать мужчину. «Да-да, да, только не бейте меня». Джоанна пожимает плечами и бросает взгляд на Кристин, которая в данный момент наблюдала за тем, не пройдет ли еще кто-нибудь из персонала мимо кухни. «Ты знаешь, как вести допрос, Сквинти. Все мои методы включают в себя нарезку на кусочки и кубики». Бун слегка усмехается. «Оставьте это шефу, но нет, пока что он нужен нам живым. Я займусь этим», — говорит он, вспоминая все сеансы допроса, которые он наблюдал у Эфтона. Глава 382. Голова проблем. Бун сверкнул глазами на повара. «Ты ответишь на все мои вопросы, или я тебе наврежу». «Надеюсь, ты услышал», — повар быстро кивает, и Бун продолжает. «Кто ты и к какой группе принадлежишь?» «Ф. Филипп. Меня зовут Филипп, я член братства «Белая перчатка». «Ха, так вот как они называются», — Кристин бормочет. «Люди были ужасно осторожны, когда называли свое имя». Бун кивает. «На это есть веская причина. Очевидно, они занимались каннибализмом». Он поворачивается к Филиппу. «Ты случайно не слышал ничего такого?» Мужчина бледнеет. «Я не знаю, о чем вы говорите». Бун прерывает его речь, включая газовую конфорку гриля и начинает тащить мужчину, несмотря на его протесты. Он не может остановить Буна, и его лицо прижимается к огню, сильно обжигая щеку. Кристин, к счастью, закрыла дверь, иначе крики агонии мужчины были бы слышны во всем ультралюксе. Бун снова бросает мужчину на землю и опускается рядом с ним на колено. «Вопрос повторить нужно? Ты не в том положении, чтобы лгать мне. Я вижу, когда ты лжешь, друг мой, поэтому, если ты не хочешь продолжения веселья, ты скажешь мне правду. Услышал? Да-да, господин», — кричит Филипп, совершенно напуганный в этот момент. Бун кивает, поблагодарив свое прошлое «я» за то, что оно наблюдало за допросами Эфтона до этого момента. «Я все-таки спрошу снова, и жду ответа, но на этот раз правду. Занималось ли общество «Белой перчатки» каннибализмом?» «Да». Взгляд Буна на секунду паник, и он был уверен, что Джоанна и Кристин тоже чувствовали себя не лучшим образом под своими масками. «Они практиковали каннибализм в последнее время?» Глаза Филиппа на мгновение метнулись в сторону, когда он ответил. «Нет». Бун нахмурился, бросив взгляд на Джоанну, ударив мужчину по лицу и вытянув его руку, уперев в стойку. Джоан не теряет времени и обрушивает тесак, одним махом отрубая 4 пальца. Филипп снова кричит, но к этому моменту он стал для них фоновым шумом, почему-то менее раздражающим, чем шум в ушах. «Ты заставляешь меня повторить вопрос, я не очень люблю повторяться. Скажи, а тебе сильно нужны руки, может, тебе больше нравятся культяпки?» Бун прорычал. «Братство белых перчаток недавно занималось каннибализмом?» «Да-да». «Кто? Все или только один человек?» «М. Мортимер». «И?» — спросил Бун, зная, что их, вероятно, было больше. «Я-я. Повар должен пробовать свою еду. Смацк». Джоан бьет мужчину по ребрам. «Ты больной ублюдок. Ешь людей. Ты чудовищен!» — восклицает она. Бун и сам слегка позеленел, но покачал головой и взял себя в руки. «Кого ты съел?» — спросил он, желая узнать, кто жертвы. «Только одного человека. Мортимер хочет вернуть каннибализм для остальных членов общества, но он и я. Кого вы убили?» «Я не знаю. Он. Куски его все еще в холодильнике. Он был довольно крупным человеком, слишком крупным, чтобы мы могли съесть его целиком». Кристин, видимо, услышала достаточно, наклонилась над раковиной и слегка приподняла маску, ее вырвало. «Покажи мне», — просит Бун, хотя по одному его голосу можно было услышать, как его тошнит. Филипп медленно встает, держа окровавленную руку, и идет к холодильнику, жестом показывая на пластиковую коробку, спрятанную в углу, в которой было много запечатанных кусков плоти. Если бы Бун не узнал о таком, он бы предположил, что это брамин или что-то подобное, а не человеческая плоть. В этот момент он еще никогда не был так благодарен за то, что ел в другом месте. За пластиковой коробкой стояла банка с рассолом. Внутри была человеческая голова, и Бун узнал. «Майор Лауэлл Томпсон-младший, вы убили и съели майора НКР». Бун бормочет в недоумении. «Это просто не имело смысла, если они собирались есть людей, зачем делать это с одним из самых заметных людей в Махове?» «Кого?» — вскрикнул Филипп, явно не понимая, как сильно они облажались. «Один из самых известных». Бун остановил себя на этом. Лауэллу не был известным. Его тактика и методы работали ценой жизни его людей. известный человек в Махове, а вы зарезали и съели его. О боже, о боже, о боже, о боже. Филипп начинает бормотать, держась за голову, не обращая внимания на кровоточащую руку. Бун смотрит на Джоанны Кристин. Остается вопрос, что нам делать? Должны ли мы убить Мортимера и уйти, или принести голову Лауэлла в посольство НКР? Обе девушки задумчиво переглядываются. Оба варианта, скорее всего, приведут к смерти Мортимера, но первый вариант звучит гораздо более лично. Конечно, всегда оставался третий вариант. Две женщины кивают друг другу и объясняют Сквинти свой выбор, в то время как Филипп, похоже, переживает душевный срыв. Как только группа решает, что они собираются делать, Джоан поднимает тесак и наносит удар по шее Филиппа, убивая его мгновенно. Никто не испытывал симпатии к каннибалу, даже если он выглядел слегка неохотно. После смерти повара оставалось только разобраться с Мортимером. Бун забирает банку, в которой находился Лауэлл, и накрывает ее тканью. Сделав это, они возвращаются через коридоры в главное помещение «Ультралюкс». После этого нетрудно было найти, где находился Мортимер. У этого человека была очень бледная, белая кожа с олиповатыми усами и огромной шляпой. В настоящее время он сидел за столом и обслуживал людей, которым требовалась помощь. Группа подходит, и Бун снимает маску, обращаясь к мужчине. «Мортимер, вы арестованы за убийство и каннибализм майора Лауэлла Томпсона-младшего. Отказ подчиниться приведет к вашей немедленной казни». При этих словах вся комната замолкает и с любопытством смотрит на Мортимера. Глаза Мортимера расширяются. «Че что? Как вам такое вообще в голову пришло? Где доказательства? Вы кто такой?» Восклицает мужчина с безумным взглядом. Бун хмуро смотрит на него. «Тебе нужны доказательства? Взгляни!» Заявляет он и поднимает ткань, закрывающую от глаз банку с головой Лауэлла. Ультралюкс задыхается, когда Бун выставляет ее на всеобщее обозрение. Это было поистине ужасное зрелище, смотреть на толстую, лысеющую голову с пустым, но все еще полным ужаса взглядом. Она выглядела еще ужаснее, чем обычная обезглавленная голова, благодаря рассольной жидкости, в которой она была сохранена. «Ты пойдешь с нами в посольство НКР или будешь казнен там, где стоишь?» Остальные члены братства Белой Перчатки должны понимать, что их старая традиция каннибализма была запрещена многими сторонами. «С любым, кто попытается защитить тебя, поступит так же, как и с тобой», — говорит Бун, желая предотвратить любые попытки остановить арест. Мортимер несколько секунд стоит неподвижно, оценивая свои возможности. Судя по виду остальных людей в комнате, они были склонны поверить троице, которая буквально выставила на обозрение обезглавленную голову мертвого великана. На самом деле он не так уж много мог сделать, чтобы смягчить такое обвинение, кроме как бороться с доказательствами. Его тело напряглось, готовясь к побегу. Он был одним из немногих в Ультралюксе, кто знал множество тайных ходов, расположенных повсюду, так что сбежать из него, со стрипой всего Нью-Вегаса, не составит труда. Бун нахмурился, когда Мортимер побежал, быстро направившись в противоположную от них сторону. В данный момент он держал банку с головой Лауэлла, поэтому не мог преследовать. К счастью, не похоже, что ему придется это делать, так как Джоанны Кристин уже были у него на хвосте. «Я начинаю жалеть, что пришла сюда», — жалуется Джоан, пока они бегут. «Да, а я нет. Только посмотри на это потрясающее платье», — говорит Кристин, показывая большим пальцем вниз на свое платье. Джоан просто качает головой. «Ну и ладно, будем надеяться, что ты сможешь в нем удержаться», — укоряет она, увеличивая темп. «ГРР, я покажу тебе силу платьев», — кричит Кристин в ответ, прикладывая больше усилий. Мортимер пробегает через несколько комнат, а две переодетые женщины следуют за ним. К сожалению, преступления, которые они раскрыли залу, не были раскрыты остальным членам Ультралюкс, что позволило Мортимеру звать на помощь. «Помогите! Эти злоумышленники пытаются нас убить!» — восклицает он, пробегая через купальню. Быстро несколько членов общества Белых Перчаток бросаются в бой, вставая между Мортимером и его преследователями. Это оказывается плохой идеей почти для всех участников. Джоан, не снижая темпа, просто опускает подбородок и бьет ближайшего мужчину головой в лицо, разбивая маску и почти полностью ломая нос. После этого она валит его на пол и продолжает бежать, как будто ничего и не было. С другой стороны, Кристин не так сильна и маневренна, как ее спутница. Вместо этого она предпочитает сражаться со всеми здесь и в конце концов догнать их. «Я разберусь с этими идиотами!» — кричит она, в прыжке нанося удар ногой в лицо человеку в маске, от которого он мгновенно теряет сознание и падает на пол. Другой удар отправляет одного из них в ванну, заставляя нескольких посетителей вытащить его, пока он не утонул. Джоан следует за Мортимером. Когда тот открывает слив и прыгает в воду, она скользит по узкому проходу и в конце концов оказывается в какой-то системе труб, скорее всего там, куда стекает вся вода из ванн. Здесь темно, но эта проблема легко решается. Она лезет в свой ранец и достает Пип-Бой 3000. «Хорошо, что док дал мне его, без него я бы так долго не протянула», — бормочет она, надевая его на запястье и активируя свет, освещая довольно пустую на вид систему труб. Земля была мокрой, по ней стекала небольшая струйка воды, но она не слышала быстрых всплесков ног Мортимера, значит, он не бежал, а пытался ускользнуть от нее другим способом. Это могло сработать на ком-то другом, но против человека с пип-боем, без шансов. Она включает его и активирует местную карту, мгновенно обнаруживая несколько скрытых проходов. Один слева был похож на большой ливневый сток, он никуда не вел, кроме одной комнаты. Она наклоняется и светит в него светом, сплаш. Но когда она это делает, ее хватают за лодыжку и затягивают в него. Она едва успевает заметить Мортимера, когда ее затаскивают внутрь. Она слегка дезориентирована от удара при падении, но успевает уловить блеск металлической трубы, поднятой над ее головой. Джоан вскидывает руки крестом и перехватывает удар, кряхтя от боли, когда труба ударяется о мягкую часть ее рук, скорее всего, повреждая плоть. «Вы должны были оставить меня в покое», — кричит Мортимер, готовясь нанести еще удар, но Джоан перекатывается в сторону и труба ударяется о землю рядом с ней, выбрасывая вверх брызги воды. Затем она бьет мужчину ногой по колену, выламывая его, что заставляет его повалиться. Потеря равновесия позволяет ей ухватиться за трубу, с помощью которой она подтягивается и с силой бьет мужчину головой в нос. Црацк. Его нос ломается от удара, но Мортимер оказывается выносливее, чем она ожидала. Он отодвигается назад и бьет ее головой, кроша их лбы друг от друга, что заставляет обоих слегка отшатнуться, хотя ни один из них и не думает отпускать трубу. «Я возьму эту шляпу и засуну ее тебе в задницу, кусок дерьма», — рычит она, с силой дергая трубу на себя, преодолевая силу мужчины, а другой рукой хватает его за шею и валит его на спину. Затем она бьет его коленом в лицо, ломая скулу, и, наконец, его хватка слабеет. Она поднимает ее и обрушивает металл на его колени, разрушая их, а затем переходит к его рукам. Црацк, крак, крак, крак. К тому времени, когда Джоан вышла из своего разъяренного состояния, Мортимер был всего лишь кучей крови, плоти, дерьма и мочи. Она бросает трубу на пол и плюет на труп, забирается обратно через ливневую канализацию и возвращается в купальню. «Чао», — пробормотала она. Глава 384. Глава 384. Главный сюрприз. Бун не слишком удивился, когда Джоан вернулась без Мортимера, хотя новость о его смерти была приятной. Тот, кто занимался каннибализмом и призывал других следовать тем же путем, должен быть уничтожен с особой жестокостью. К счастью, большинство других членов Братства Белых Перчаток полностью отрицают Мортимера и его действия, что дает группе возможность арестовать всех и, возможно, остановить их репутацию. Как только Джоан возвращается вся в грязи, воде и крови, группа возвращается в гостиничный номер, чтобы Бун мог надеть свою броню и забрать это, не говоря уже о том, чтобы забрать все сумки, которые они там оставили. После этого они забирают банку с головой майора и выходят из ультралюкса, направляясь к посольству НКР. Джоан и Кристин бросают на него вопросительные взгляды, когда он закидывает на спину охотничье ружье и КСВ, и только последняя кажется обеспокоенной, когда он надевает свой берет первого разведывательного батальона НКР. К счастью, никто из них не упоминает об этом, и они идут по своим делам. Несколько человек смотрит на них, когда они проходят мимо, но Буна это не беспокоит. Хотя, когда они доходят до самого посольства, он спрашивает двух женщин: «Не думаю, что вас пустят внутрь с такими масками». Обе женщины трогают свои лица и только сейчас понимают, что все это время они были в масках. «Ха, я и забыла, что была в маске», — пробормотала Джоан, снимая маску и заставляя Буна вытаращиться на нее. Длинные черные волосы, темно-карие глаза, загорелая кожа с несколькими заметными шрамами. Все так, как и писал Лофтон. Правда, вместо того костюма на ней смокинг из ультралюкса. «Тамия», спрашивает он, заставляя женщину замереть. «Ты меня знаешь?» спрашивает она, гадая, не является ли Бун кем-то из ее забытого прошлого. Он качает головой. «Лично нет, но он смотрит на Кристин. Значит, ты Вероника, верно?» Вероника пожимает плечами и снимает маску. «Либо ты действительно хорош в фокусах, либо знаешь то, чего не должен знать. В любом случае, я хочу знать», — говорит она, и по ее лицу расползается маленькая, нахальная ухмылка. «Ну, мой друг искал тебя, Афтон Паркер», — говорит он, немного забавляясь тем, как выпучиваются глаза женщины при этом имени. «Ты знаешь Афтона? Как он? Где он? Почему он?» Она остановилась, не зная, раскрыл ли Афтон их происхождение из Квинти, но об этом лучше не говорить, особенно сейчас, когда они буквально стоят рядом с посольством НКР. Тамия приподняла бровь. «Ты знаешь Афтона? Ха, похоже, этот паренек знает все», — пробормотала она, не ожидая, что ее спутник будет лично связан с ребенком, который помог ей несколько месяцев назад. «Что? Почему все знают, кто такой Афтон, кроме меня? Я должна была узнать первой», — восклицает она, поймав несколько раздраженных взглядов от стоящих рядом сотрудников НКР. Она почесала затылок, а затем переключила внимание на своих спутников. «Я его старшая сестра, я должна хотя бы знать, что он в пустоши». «Сестра», — промолвил Бун, не слышавший о таком родстве. Он просто решил, что она бывшая подруга. Он не упоминал об этом. Вероника в отчаянии качает головой. «Конечно, не говорил. Ну и где он? Я сомневаюсь, что ты находишься на другой стороне Махави от него». Бун жестом указал в сторону казино. «Он сейчас в Гаморре», — пробормотал он, гадая, оценит ли Афтон то непонимание, которое это, несомненно, вызовет. «Что, этот маленький, лучше бы он не делал того, о чем я думаю», — восклицает она с праведным негодованием. «Вероника, расслабься. Кого волнует, что он хочет провести время с какой-то платной компанией?» — укоряет Тамия. «Меня волнует. Такие женщины недостаточно хороши для него. И кто знает, какие вещи он от них подцепит». Бун кашляет в кулак, решив сэкономить усилия Афтона. «Вы не так поняли. Он в Гаморре собирает данные. А именно, ваше местоположение и местоположение человека в клетчатом костюме. Бенни». Тамия выплюнула. Яд в ее голосе сочетался только с ее кипящим взглядом. Глядя на удивление Буна, она решает просветить его в этой теме. «Мы были в ультралюксе только потому, что хотели выяснить, где находится этот ублюдок. Вляпаться в это», — она показала жестом на завернутую в ткань банку, которую держал Бун, — «было совершенно непреднамеренным действием. По крайней мере, все обошлось, и я с нетерпением жду, когда снова увижу ребенка». Вероника лучится. «О, мы можем сделать ему сюрприз, не могу дождаться, чтобы увидеть выражение его лица». Бун пожимает плечами. «Неважно, какие у вас хотелки, давайте сначала закончим нашу текущую работу, наверняка нас ждет награда». Девушки кивают, и троица входит в посольство, направляясь к секретарше, которая смотрит на них без интереса. «Назовите свое имя и цель вашего визита», — тянет она, одновременно жуя жвачку. Бун не обращает внимания на ее отношение и вместо этого опускает банку на ее стол. «Я хотел бы сообщить о преступлении», — заявляет он, поднимая ткань и показывая отрезанную голову. Оглушающий визг. С воплем падает назад со стула секретарша. Остальные военные переглядываются и тут же приходят в состояние повышенной готовности, заметив банку. Это был не первый раз, когда легион посылал отрубленные головы своих союзников обратно к ним, чтобы деморализовать людей. «Стоп, не двигайтесь, еще шаг и мы будем стрелять», — кричит один из военных, направляя пистолет в их сторону. Бун медленно поднимает руки и жестом показывает на свой берет. «Сынок, ты знаешь, что это такое?» «Очевидно, нет, раз ты все еще тычешь в меня этой штукой. Это значит, что я на службе у НКР большую часть своей жизни, дольше, чем вся твоя сознательная жизнь. Опусти оружие, юнец», — прорычал он. Солдат нерешительно сделал это, но все еще держал оружие наготове на случай, если Бун выкинет что-то. «Мы только что из ультралюкса, где обнаружили вот это, отрубленную голову майора Лауэлла Томпсона-младшего. Я бы взял с собой остальное тело, но большая его часть была разрезана на куски, чтобы каннибалы в казино могли ими полакомиться. Секретарша медленно поднимается на ноги и выходит из комнаты, затем возвращается и обращается к ним. «Посол Деннис Крокер хотел бы видеть вас». Глава 385. Глава 385. Крок, Буна, Тамию и Веронику провели через посольство, пока они не попали в относительно ухоженный офис. Пол был устлан красным ковром, а стены, несмотря на их плохое состояние, казалось, были покрашены. На стене висела большая картина с изображением президента Кимбала, а в дальнем конце комнаты за терминалом сидел чернокожий мужчина в прекрасном костюме. «Посол», — сказала секретарша, стоя у входа в комнату с послушными руками за спиной. Он жестом показывает ей. «Можешь идти, спасибо», — говорит он, а затем обращает внимание на группу. «Здравствуйте. Я не уверен, знаете ли вы меня, но я определенно знаю о вас». Он показывает на Буна, член одной из самых влиятельных групп наемников, которые когда-либо видела Махави и Пустошь. Он затем жестом показывает на Тамию и Веронику. «И вы двое, прокладывающие тропу через Махави, казалось бы, без цели. Тем не менее, я благодарен вам за то, что вы сделали в Баулдер-Сити. Проходите, присаживайтесь», — говорит он, кивая головой на стулья, расставленные перед его столом. «Они делают то, что им велено», — Бун ставит банку с головой Лауэлла на стол, хотя, судя по легкой гримасе посла, он уже знает, что это такое. «Похоже, вы много знаете о нас», — тихо говорит Вероника, удивляясь, как далеко простирается их сеть. Крокер улыбается и кивает. «Я знаю достаточно. Тем не менее, я считаю, что у нас есть более насущные вопросы для обсуждения. В частности, то, что произошло в Ультралюксе. Я не хочу делать поспешные выводы, но ваши действия были опасными и безрассудными». Тамия насмехается над его словами, скрещивая руки, сутулившись в своем кресле. «О, да ну, ситуация с хаосом сейчас нестабильная. Переговоры между НКР и ним не продвинулись с момента последнего договора. Вы можете спросить, почему это имеет значение, и я отвечу вам, что использование полномочий НКР, которые не были предоставлены, чтобы арестовать видного члена казино на их собственной территории, нанесло невероятный ущерб не только казино и его репутации, но и отношениям НКР с мистером Хаусом и остальной частью Стрипа. Я знаю, что у вас, скорее всего, была очень веская причина так поступить, но вы действовали от имени НКР, без одобрения НКР. Если мы оставим это безнаказанным, это может привести к тому, что президент начнет проявлять бдительность, особенно во Фрисайде, который находится на грани полной анархии. Бун пожимает плечами. Лучше извиниться за свои действия, чем получить разрешение 5 месяцев спустя. Мартимера нужно было остановить. Он пытался убедить остальных членов общества белых перчаток снова стать каннибалами. Если бы мы оставили его на произвол судьбы, думаю, ему бы это удалось. Крокер лишь со вздохом качает головой. Как бы то ни было, я не могу оставить все как есть. Несмотря на действия, предпринятые против майора Томпсона, у вас все еще нет доказательств того, что Мартимер был виновен в этом. Он вообще жив, чтобы дать показания, или вы тоже взяли его в свои руки? Спрашивает он, уже прекрасно понимая, что Мартимер мертв. Тамия покачала головой. Я била его по черепу, пока он не превратился в суп из костных осколков. Я могу притащить его труп сюда, если надо. Нет, давайте не будем этого делать, сказал Крокер, обращая свое внимание на банку. Можно? Спрашивает он, глядя на Буна. Бун молча кивает, не похоже, чтобы банка принадлежала ему. Крокер поднимает тряпку и заглядывает в банку, нечаянно встретившись взглядом с отрубленной головой. «Так, так, я же говорил тебе, что это случится, не так ли, младший?» Он испустил долгий вздох и посмотрел на остальных. «Полагаю, теперь мы мало что можем с этим поделать. Я послал кое-кого на Лаки 38, чтобы узнать, не желает ли Хаус обсудить последние события. Обычно он посылает робота, чтобы обсудить их за него, но это всегда немного случайно. Скажем так, как только я поговорю с Хаусом, я определю, какой ущерб вы нанесли отношениям НКР и Нью-Вегаса, и накажу вас соответствующим образом. Вы собираетесь наказать нас за то, что мы сделали за вас вашу работу?» Тамия насмехается, явно недовольная таким поворотом событий. Она поднимается на ноги и смотрит на Веронику и Буна. «Неважно, погляжу, что вы там решите, а потом посмотрю, стоит ли мне слушать», — заявляет она, собираясь уходить. Вероника в быстром темпе следует за ней, Абун медленно поднимается на ноги. «Можете оставить банку себе», — говорит он безразлично, прежде чем уйти. Как только Бун выходит из посольства, его встречает разгневанная Тамия. «Да кем он себя возомнил? Мы делаем за него его работу, а он говорит, что накажет нас. Ха! Ни малейшего шанса на рай». Бун смотрит на Этэ, который тихо плывет рядом с ним, и вздыхает. «По крайней мере, ты не был запрограммирован как женщина, верно?» Тихо шутит он, стараясь, чтобы его не услышал Дуэт. «Давай просто забудем об этом, Тамия. У нас есть другие дела, такие как встреча с Автоном и общение с Бенни». Вероника укоряет, хотя, конечно, с нетерпением ждет воссоединения со своим братом. Тамия смотрит на Буна через несколько мгновений, приходя в себя. «Ну что, каков план? Мы договорились встретиться у ворот Стрипа в определенное время. Было бы нехорошо ворваться туда, пока кто-то занимается чем-то важным. Мы пока подождем на обговоренном ранее месте. Надеюсь, все придут в нужное время». Обе женщины пожимают плечами. «Похоже на план, наверное», — бормочет Тамия. Однако на лице Вероники появляется ухмылка. «Мы все еще собираемся удивить Автона. Делай, что хочешь», — тихо говорит Бун. «Не особо заботьтесь о том, что они предпримут, лишь бы это не было невероятно глупо или опасно». Глава 386. Снова вместе. Автон провел пару часов за азартными играми на первом этаже Гаморры. После того, как он избавился от Качина, делать было больше нечего, поэтому он решил узнать как можно больше о Стрипе, Мистере Хаусе, других семьях и присутствии вне МНКР. К сожалению, он не нашел ничего, что отличалось бы от того, что он уже знал или о чем подозревал. Не то чтобы торговцы и другие завсегдатаи были настолько неразговорчивы. Похоже, Автон был не первым, кто вот так вот рыскал вокруг, так что люди были наготове и знали, чего ожидать. Единственными, кто действительно сказал что-то стоящее, были невероятно пьяные солдаты НКР, потратившие все свои сбережения. Они передавали информацию о Махове и районах, которые контролировали НКР. Большую часть он уже знал, так как был частично ответственен за это. Очистка шоссе 15, рост напряженности между НКР и Фрисайдом, переход Навака под защиту НКР. Но, находясь там, он узнал несколько вещей. Убийство в Биттер Спрингс, патрули НКР вокруг города супермутантов, известного как Джейкобстаун, рейнджеры, наконец-то переброшенные из Калифорнии для помощи в битве против Легиона, а также то, что через пару месяцев президент Кимбал нанесет визит на дамбу Гувера. Он уже собирался повысить ставку в своей игре в Блэкджек, когда появившееся уведомление заставило его поднять бровь. Квест провален. Убить Лауэлла Томпсона-младшего. Что? Как вообще возможно провалить этот квест, если только кто-то другой убил его? Черт, а он так хотел встретиться с этим человеком, ну, знаете, перед тем, как покончить с его жалкой жизнью. Автон вздохнул и встал из-за стола, оставив крышки, которые он поставил, а также виски, которые он потягивал. Он больше не был в настроении играть в азартные игры. «Ах, сэр, вы, оставьте все себе», — почти прорычал Автон, направляясь к выходу, забирая там свое оружие и направляясь к месту встречи, которое они назначили заранее. Он уже видел, что Бун ждет его там со скучающим выражением лица. Это легко обнаруживает Автона и подлетает к нему, радостно сигналя. «Вы двое в порядке? Нашли что-нибудь?» — спрашивает он, приближаясь. Бун пожимает плечами. «Определенно что-нибудь», — говорит он неопределенным тоном. Как раз когда Автон хотел ответить, он почувствовал, что кто-то сунул руку в его карман. Чувство опасности не активировалось, как и другие подобные возможности, а значит, они не представляли для него опасности и не хотели причинить вреда. Тем не менее, он хватает руку и смотрит на того, кто залез в его карман, и, наконец, «Вероника», — пробормотал он, тяжело дыша, его глаза метались с ее с ног до головы, чтобы убедиться, что его глаза не подводят его. Она ухмыляется и отдергивает руку, хватая горсть крышек. «Это пойдет на погашение того кекса, который ты украл в мой последний визит», — шутит она, убирая крышки в карман, прежде чем наброситься на него с небольшим визгом. «Автон, ты не сказал мне, что придешь сюда», — восклицает она. Автон не успевает ничего сделать, как Вероника закидывает руки ему на шею, крепко обнимая его и почти отрывая от пола из-за разницы в росте. Он не знал, что делать, в его мозгу произошло короткое замыкание, когда он бессознательно обхватил ее за талию. Честно говоря, он действительно не знал, Чего ожидать, когда наконец снова встретится с Вероникой? Он должен был ожидать, что она сделает что-то подобное. Привет, Вероника, давно не виделись. Она отпустила его и уколола в грудь. Не начинай, Автон. Я думала, ты останешься. Она смотрит на Буна и наклоняется вперед, чтобы шепнуть Автону. В бункере. Автон почесывает затылок. Ну, тянет он, чувствуя себя отруганным ребенком. Я вроде как, ну, знаешь, ушел, что ты сделал? Я ушел. Брови Вероники почти достигают линии волос от удивления. Она скрещивает руки и смотрит вдаль, похоже, глубоко задумавшись. Так ты просто бросил всех, вот так просто. Автон кивает, понимая, что Вероника, вероятно, считает эту ситуацию Кристин 2.0. Мне нечего было там делать, мне нужно было уйти и найти свой путь. Кроме того, не похоже, что твоя ситуация так уж сильно отличается от моей, говорит он, изображая серьезность своих действий. Она хмурится. Есть разница между разрешением уйти и просто уходом. Автон покачал головой, но пока придержал язык. Мы можем поговорить об этом позже, наедине. Он сделал паузу. Я рад снова видеть тебя, Вероника. Ты не представляешь, что я пережил за этот год. Вероника еще раз быстро обнимает его и кивает. Обязательно расскажешь. Кроме того, не только ты был занят, а я путешествовала с одним человеком. Ты ведь помнишь Тамию? Она определенно помнит тебя, говорит она, оглядываясь на Тамию, которая шла к ним. Надеюсь, твой сюрприз того стоил. Мы уже час прислоняемся к этой стене, бормочет курьер, потирая больной затылок. Привет, Автон, рад снова тебя видеть. Он кивает, чувствуя легкую благодарность за то, что Тамия уберегла Веронику от неприятностей. Или, по крайней мере, держала в безопасности, когда неприятности настигали ее. Взаимно. О, банда снова вместе. Да, воскликнул голос, и когда все переглянулись, они увидели, что явно взволнованный Карл помогает Джози идти к ним. В следующий раз один из вас пойдет с ней, потому что я больше не буду иметь дело с этим дерьмом, говорит он, отпуская инженера, которая спотыкается и садится на пол с глупым выражением лица. Карл, где мы? Мы там, где нам нужно быть, а теперь помолчи и дай взрослым поговорить, говорит он, оглядывая группу. Все еще прекрасно выглядите, мисс, говорит он, кивая на Тамию. Она скрещивает руки с веселым выражением лица. Все еще выглядишь старым, Карл. Карл хихикает. Что за своевольные у тебя женщины, малыш? Автон бросает на него свирепый взгляд. Одно слово, Джинни. Губы Карла складываются в недовольную гримасу, но больше он ничего не говорит. Да, возражение на самом деле невозможно, когда ты трахался с сумасшедшим работорговцем, куском дерьма. Глава 387. Глава 387. В полном дерьме. Автон вздохнул, глядя на Джози. Он не думал, что именно она окажется в полном дерьме. Но, может быть, в этом есть смысл. Она определенно не была такой дисциплинированной, как Карл или Бун. Я думаю, мы должны отнести ее в постель, чтобы она могла отойти от алкоголя. Он посмотрел в сторону Гаморры и покачал головой. Мы не можем пойти в Гаморру, так как я сделал пару вещей, которые могут привлечь внимание владельца. Тамия скрещивает руки и ухмыляется. Правда, забавно, мы трое делали нечто подобное в ультралюксе, заявляет она, жестом показывая на Буна и Веронику. Что вы сделали? Спрашивает Автон, любопытствуя. Убили каннибала, принесла голову какого-то майора в посольство, чуть не устроила дипломатическую катастрофу. Ну, знаешь, как обычно, Вероника пожимает плечами. А этого майора случайно звали не Лауэлу? Тихо спрашивает он, гадая, не они ли стали причиной провала квеста. Да, ха, откуда ты знаешь? Не думал, что новости распространяются так быстро. Автон качает головой. Просто предположение. Итак, мы не можем пойти в Гаморру или Ультралюкс, и мы определенно не можем пойти в Топс, потому что Бен не там. Подожди, Бен не в Топсе? Спрашивает Тамия со злобным взглядом. Автон кивает. Да, узнал от одного из высших чиновников Гаморры. Бен не управляет верхушками, видимо, какой-то двуличный бандит, который никому не нравится. Ага, посмотрим, кому он понравится, когда я размажу его мозги по стенам, рычит она, крепко сжимая кулаки. Мы разберемся с этим завтра. Нет смысла создавать проблемы без должной подготовки. Я сомневаюсь, что Бенни вообще знает о вашем прибытии сюда, а если и знает, то мы с ним разберемся, говорит Карл. Автон кивает. Я тоже не очень-то и хочу оставаться на стрипе, Может, сходим в казино «Атомный ковбой»? Близнецы Гаррит могут знать что-то о Бенни, что нам может помочь. Да, я бы тоже не хотел оставлять Аню в машине на всю ночь, добавляет Карл. Убедив Томию, что оставить Бенни в живых еще на пару часов не помешает, группа направляется к выходу со стрипа, хотя, судя по тому, как Вероника держится рядом с ним с противоречивым лицом, кажется, что ее беспокоит что-то еще. «Что-то не так?» – спрашивает он, решив решить проблему быстро, как выдернуть зуб. Она замешкалась, когда он так прямо спросил, но быстро взяла себя в руки. «Ну, я просто, знаешь, хотела спросить о...» Томия вклинивается, явно раздраженная тем, что Вероника обходит вопрос стороной. «Что, ты боишься задеть его чувства? Тогда я скажу, что у тебя с лицом?» – прямо спросила она, очевидно, имея в виду его бледную кожу и заметные черные вены. Автон удивляется. «Ха, я почти забыл об этом. Ну, это долгая история, которую я с удовольствием расскажу после того, как мы окажемся в казино за парой стаканчиков». Вероника бросает небольшой взгляд на Томию, но в конце концов кивает. «Хорошо». Группа покидает стрип и выходит на улицы Фрисайда, однако, вместо того, чтобы идти по главной улице, они поворачивают налево и идут к свину. Автона позабавило, что вокруг уже лежало несколько трупов, явно свежих, принадлежащих потенциальным ворам. «Боже, как я ненавижу Фрисайд!» – пробормотал он, получив кивки от Буна и Карла. Томия продолжает идти с любопытным выражением лица, когда видит автомобиль, но Вероника останавливается на месте. «Что? Что? Блять, это, Автон, когда ты успел раздобыть эту красоту?» – восклицает она, подбегая к машине и несколько раз постукивая по металлу. «Я даже не знаю, что это за металл», — Автон ухмыляется. «Это называется Сатурнит. Не волнуйся, что не знаешь его, он был создан совсем недавно», — заявляет он, и у Вероники чуть не взрывается голова от последствий того, что он только что сказал. «Новое транспортное средство, покрытое металлом, который был создан совсем недавно. Чем же занимался Автон с тех пор, как уехал? Он был занят больше, чем Вероника, а она только таскалась с Томией вместо того, чтобы собирать припасы для бункера. Томия настороженно смотрит на своеобразную пушку на вершине транспортного средства, которая в данный момент была направлена в ее сторону, в то время как кусок металла, казалось, трепетал над ней. «Ты, парень, уверен, что эта штука не выстрелит в нас?» Автон покачал головой. «Нет, если только ты не собираешься украсть грузовик». Он подошел и ударил кулаком по обшивке. «Аня, мы вернулись. Задние двери машины открываются, и из нее вылетает мясо и прыгает на него, начиная облизывать его лицо, прежде чем тот успевает оттолкнуть пса. После этого он быстро обнюхивает Веронику и Томию, словно занося их запахи в базу данных. Может, так оно и было?» Автон не знал, что Гладос заставила киберпса делать. Аня вышла и подошла к ним, после небольшого кивка. «Сэр, 5 врагов были уничтожены после попытки угнать транспортное средство. Но я уверена, что вы уже заметили это», показывая жестом на трупы по округе. «Больше ничего интересного не произошло», заявляет она. «Хорошая работа». А он делает паузу и жестом показывает на вновь прибывших. «Это Вероника и Томия, люди, которых я искал». Аня кивает и робко пожимает им руки. Вероника смотрит на Автона странным взглядом. «Ха, не думала, что ты будешь работать с Гулем, Автон». Автон только насмехается над ней. «Слушай, это не первый раз, когда кто-то из нас нарушает правила. Честно говоря, я думаю, что большая часть этой книги – полное дерьмо», заявляет он, зная, что если любой другой член братства услышит его, они будут кричать ереси и попытаются сжечь его заживо или что-то в этом роде. Вероника только ворчит, явно конфликтуя, но не желая спорить. Она знала, что это правда, и не хотела форсировать события. Он покачал головой и жестом указал на машину. «Мне не хочется оставлять эту штуку здесь, так что давайте на ней отправимся в казино». «Хорошо, отправляемся», успевает сказать Джози, повиснув на Карле. Автон бросает на нее взгляд. «Если бы ты была трезвой, я бы не возражал, но нет, никого сегодня не стошнит в моем грузовике. Ау, чувак, Вероника, запрыгивай, поездка будет короткой, но я все равно покажу тебе, как эта штука работает», говорит Автон, запрыгивая на водительское сиденье. Его сестра следует за ним. Глава 388. Глава 388. Беседы в баре. Поездка в «Атомный ковбой» не была такой уж насыщенной, если не считать того, что Вероника задавала ему множество вопросов о функциях и работе свина. Было также несколько опасений, что некоторые жители Фрисайда воспримут их проезд по своим улицам как нападение и попытаются уничтожить транспортное средство. Не то чтобы им это удалось бы, люди боятся того, чего не понимают, а свин, так уж получилось, был выше понимания большинства людей. К счастью, огромная масса и вооружение автомобиля, похоже, отпугнули некоторых более нетерпеливых людей, позволив им припарковаться возле бара с относительной легкостью. После безопасной парковки вся группа вышла из машины, установив свина на ответный удар с предубеждением. Гарреты не удивились тому, что внезапный рост напряженности был вызван прибытием группы Афтона. С возвращением, Афтон, Бун, Карл, не думал, что увижу вас здесь, если честно, говорит Джеймс, начищая стакан в баре. Афтон кивает. Я тоже, но нам нужно где-то остановиться, и это место ничем не хуже других. Ты ведь не против моей собаки? Спрашивает он, жестом показывая на мясо. Джеймс пожимает плечами. Просто держи его при себе и следи, чтобы он нигде не нагадил. Не то чтобы это будет первый раз, как кто-то из посетителей гадит здесь на пол. Пробормотал он последнюю фразу со смехом. Афтон снимает комнаты для всех, но не сразу поднимается, а садится в кресло. Рядом с ним сидят Бун, Тамия и Вероника. Карл бы остался, но, видимо, мигрень, которую ему устроила пьяная Джози, была достаточно болезненным напоминанием, чтобы больше не пить. Джеймс просто смотрит на Афтона, протирая стаканы, и в конце концов говорит после того, как подает им напитки. «Итак, говорят, что ты потерял руку. Это кибернетическое или?» спрашивает он, но быстро замечает сердитый взгляд Вероники. Афтон смотрит на Джеймса с возмущенным видом. «Брат, это было что-то, что ты хотел скрыть. Виноват», тихо говорит он, идя в другой конец бара, чтобы обслужить другого посетителя. «Ты потерял руку?» медленно спрашивает Вероника, и Афтон не мог понять весь спектр эмоций, который он сейчас видел на ее лице. Он пожимает плечами. «Да, но смотри, отросла новая», говорит он, снимая перчатку и показывая обтянутую кожей зеленую руку растения. «Фу, что за хрень?» бормочет Тамия, слегка отшатываясь назад при виде этого зрелища. «О, боже, спасибо, я буду помнить об этом, когда мне понадобится поднять самооценку», весело отвечает он. «Но, как?» спросила Вероника, явно озадаченная тем, как кто-то может отрастить руку обратно. Афтон вздыхает. «Это долгая история, она также связана вот с этим». Он показывает жестом на свое лицо, прежде чем продолжить объяснять суть своего опыта в убежище 22, а затем и в мозговом центре. Конечно, он умолчал об многом, так как это было не совсем приватное место, но он постарался не упоминать никаких подробностей. «Итак, подожди, ты чуть не погиб, телепортировался в супертехнологически продвинутый центр, вылечился и мутировал, а затем захватил его, став лидером многих довоенных ученых», медленно спросила Вероника, все еще обдумывая то, что она сейчас услышала. Афтон пожимает плечами. «Ну да, все так и было. Что скажешь, Никс?» «Почти все верно, согласно моей базе данных, пользователь», говорит женский голос, заставляя Тамию и Веронику подпрыгнуть от удивления. Афтон и Бун просто чокаются и хихикают, выпивая за свое здоровье, получая в ответ несколько взгилдов. «Хорошо, Никс, твоя похвала оценена и учтена», пользователь, отвечает ей бодрым тоном. Вероника наклоняется к нему с опасливым выражением лица. «Афтон, если они узнают об этом, тебя объявят предателем и опасным для мира. Главу Махави это может не слишком волновать, но штаб, тебя линчуют, как в метафорическом, так и в буквальном смысле». Афтон покачал головой. «Они могут называть меня так, как им нравится. Насколько я понимаю, они нанесли больше вреда пустоши и восстановлению после Великой войны, чем любая другая организация, за исключением Легиона Цезаря. Афтон, ты же не думаешь, что?» спрашивает она, но ее тон говорит о том, что ее мысли не так уж сильно отличаются от его. «Вероника, как накопление технологий и уничтожение тех, которые они не могут получить или использовать, может кому-то помочь. Кто-то другой мог бы использовать все это, возможно, деконструировать и восстановить. Мы оба знаем о ситуации, которая привела к созданию организации, но это не значит, что нагнетание страха и устранение всех предполагаемых угроз ведет к чему-то продуктивному. Но, они все еще семья. Они могут быть кучкой упрямых засранцев, но это не меняет их отношение к нам. бормочет она, Афтан кивает. Это правда, но именно поэтому я планирую поставить главе Махави ультиматум. Примут они мое предупреждение или нет, зависит от них, заявляет он, пригубив виски и опрокинув стакан, чтобы попросить еще один. Если бы они не были семьей, я бы бросил их, как мешок с дерьмом, и не оглядывался. Вероника пожевала губу в ответ на его слова, медленно потягивая свой напиток, словно ища в нем ответы. Через пару мгновений Афтан снова смотрит на Веронику. «Послушай, забудь пока обо всем остальном, я нашел кое-что, что ты захочешь услышать». Тон его голоса определенно привлек ее внимание. Он казался серьезным, обнадеживающим и взволнованным, все в одном. «Да, я нашел Кристин», — заявляет он, заставляя Веронику молча смотреть на него. «Ты что? Я знаю, где она», — он делает паузу, «но она уже не будет такой, какой мы ее помним. Из того, что я слышал из найденных голокассет, она прошла через дерьмо, но я хочу, нет, должен найти ее, и я хочу, чтобы ты помогла». Вероника качает головой, ее глаза блестят, и она изо всех сил пытается сдержать слезы. «Что, ты думал, я откажусь? При первой же возможности мы найдем ее, Афтан. Ты слышишь меня?» Афтан улыбается и кивает. «Да». Он поднимает бокал. «За семью», он говорит, прижимая свой бокал к ее, «будем». Глава 389. Глава 389. Утренний визит. Тук, тук, тук. Афтан ворчит, поднимая голову с кровати, чтобы посмотреть на дверь. Еще 5 минут. Тук, тук, тук, тук, тук. «Хорошо, хорошо, отлично», — восклицает он, протирая глаза, и скатывается с кровати, надевая костюм стелс и направляясь к двери. Не хотелось бы, чтобы кто-то из случайных людей увидел его мутировавшее тело. Он открыл дверь и столкнулся лицом к лицу с Джеймсом Гарретом, который стоял там с нервным выражением лица. «Привет, Афтан, ты, у вас гость в баре, я старался держать себя в руках, но, я не думал, что вы связаны с ними», быстро пробормотал он, и Афтан услышал страх в его голосе. Афтан поднял бровь. «С кем?» Джеймс пытается сказать, но слова застревают у него в горле, когда он оглядывает коридор, вместо этого он просто кладет указательные пальцы по обе стороны головы, направленные вверх, как бы имитируя рога. «А, значит, Легион пришел поговорить со мной, черт». Афтан положил руку на плечо Джеймса. «Не волнуйся, я с этим разберусь», сказал он, вернулся в свою комнату и собрал оружие, после чего спустился на первый этаж. Очевидно, что первый этаж был практически пуст, никто не хотел играть в азартные игры, шлюх или пить первым делом утром, тем более что большинство уже занималось этим всю ночь. Один человек, однако, сидел в баре, потягивая бокал вина. Он был именно таким, каким его помнил Афтан, в чопорном черном костюме и шляпе-котелке. Не очень неприметно, но, видимо, это помогало скрывать их истинную преданность, каким-то образом. К счастью, никто из его спутников не проснулся, чтобы услышать разговор, который он собирался завести с этим человеком. Ему не хотелось объяснять это тем, кто не в курсе. Когда он спустился с лестницы, глаза шпиона обратились к нему, но он никак не показал, что увидел его. Он просто продолжал скромно потягивать свое вино, ни о чем не заботясь. Афтан садится рядом с мужчиной и наклоняется вперед, ловя его взгляд. «Что ты хочешь?» Мужчина ставит вино на барную стойку и поворачивается к нему со скучным выражением лица. «Нам стало известно, что майор Лауэлл Томпсон-младший мертв, но я уверен, что ты уже знаешь об этом, верно?» Афтан медленно кивает, не давая никаких указаний на свою причастность или непричастность к смерти майора. «Тогда, ты также знаешь, что провалил данное тебе задание. Как? Просто. Ограничение по времени было бессмыслицей. Мы хотели увидеть твою трудовую этику, и нашли ее недостаточной. Ты действительно думал, что майор случайно попал в объятия каннибала, мистер Паркер? Это были вы?» – удивленно спросил Афтан, не ожидая этого. «Со временем ты поймешь, что мы в ответе за большинство вещей, мистер Паркер. Тебе повезло, что не я решаю, что с тобой будет, а Вульпис Инкульта. Он решил дать тебе последний шанс, прежде чем раскроет твою личность и преступление всем в Махове и за его пределами. Неужели Легион не выяснил, кто ответственен за их серию неудач на западной стороне Колорадо? Вероятно, нет, судя по тому, что они все еще готовы дать ему задание. Тем не менее, если это даст ему дополнительное время, то он согласится, независимо от того, хотел ли он на самом деле убить цель. «Хорошо, вы серый». Шпион покачал головой на его грязное выражение. «И они называют нас варварами». «Очень хорошо. Твоя цель, начальник рейнджеров Хинлон, он слишком долго был занозой в боку легиона. Устрани его, и легион спишет долги». «Понятно», Автан просто кивает, решив не озвучивать ответ. «Хорошо», говорит легионер, допивая вино, встает и уходит, не говоря ему больше ни слова. «Подожди, сколько у меня времени?» спрашивает он, когда он подходит к двери. «Один месяц», отвечает шпион, прежде чем наконец выйти из бара. Автан прислоняется спиной к барной стойке и испускает долгий вздох. «Черт, у него был всего месяц, чтобы убить командира Хинлона, иначе легион поимеет его, его личность, его преступления против НКР, и поимеет всех, кто с ним связан. Похоже, ему нужно ускорить свой график». Вскоре после ухода шпиона легиона Джеймс возвращается и встает за барную стойку, обращая внимание на усталый вид Автана. «Ты в порядке, приятель?» Автан просто отмахивается от него. «Да, тянет он, дай мне рюмку водки, что-нибудь, чтобы оживить это дерьмовое утро». Джеймс наливает ему водку и ставит перед ним, и Автан выпивает ее, как раз когда Карл спускается по лестнице, ведущей на второй этаж. «Немного рановато для выпивки, не так ли? Особенно с учетом того, что нам предстоит сделать». Автан только качает головой. «Я буду в строю, это просто бодрящий напиток. А где остальные?» Карл пожимает плечами. «Наверняка все еще спят. Лучше подготовь немного воды для Джози. Не думаю, что эта девушка когда-либо пила так много раньше». Вскоре остальные члены группы начинают покидать свои комнаты и спускаться в бар. Последняя из них, Джози, которая выглядит совершенно ужасно. Взъерошенные волосы, мешки под глазами, бледная кожа и усталый, но злой взгляд на лице. Она садится за барную стойку, и Карл тут же ставит перед ней стакан воды, она выпивает его, а Джеймс наливает еще один, передавая ей пару таблеток от головной боли. «За мой счет, я уже затоптал эту тропинку, так что знаю, какое это дерьмовое чувство». Она слабо улыбается ему. «Спасибо». После того, как все собрались, Автан разводит руками, заставляя Джози вздрогнуть, но тем не менее привлекая ее внимание. «Итак, каков план действий в отношении сами знаете кого?» Глава 390. Глава 390. «С добрым утром тебя!» Тамия просто смотрит на него пустым взглядом в ответ на его вопрос. «План?» – насмехается она. «Войти, найти, убить. Достаточно спланировано», — Автан фыркнул и покачал головой. «Да, если бы ты пыталась убить гражданского или психически нездорового бандита. Этот парень, владелец ТОПС, думаешь, люди не пытались избавиться от него раньше? Эти люди, не я», — заявляет она, уверенность и гнев сочатся из нее, как аура. «Мне неприятно это говорить, Томе, но, я согласен с Автаном, мы не можем просто войти в казино с оружием в руках и ожидать, что выйдем оттуда в полном порядке. Казино забирают оружие перед входом. Значит, нам придется либо драться голыми руками, либо прострелить входную дверь». «Сомневаюсь, что протектроны отнесутся к этому с пониманием», — говорит Вероника, получая кивки от Буна и Карла. Тамия застонала, и ее поза ссутулилась. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-я начинаю жалеть, что познакомилась с вами, ребята». Вероника раньше была такой веселой, а теперь она как палка в грязи. Автан ухмыляется. «Дай угадаю, все твои предыдущие битвы включали в себя нападение с топором, отступление с топором и метание топора?» Тамия скрещивает руки и качает головой. «Ты ошибаешься. Я никогда в жизни не отступала. И как ты до сих пор жива, остается загадкой», — тихо пробормотала Вероника, но все услышали и начали смеяться. «Отлично. Что бы ты хотел, чтобы я тогда сделала?» — спрашивает Тамия, наконец поддавшись разуму. Автан пожимает плечами. «Я, вероятно, смогу пронести пару единиц оружия без особых проблем. Карл, Джози, вы двое были в ТОПСе, заметили что-нибудь, что мы могли бы использовать?» Джози покраснела и отвернулась, не желая думать о своих действиях предыдущей ночью. «Большую часть времени я провела на первом этаже, но я заметила, что они почти везде пользовались лифтами. Держу пари, что через них можно без проблем добраться до VIP-комнат. Кавычка.